Глава 26. «Екатерина Дмитриевна, доброй ночи!» Шагнул вперед мужчина, незаметно затолкав за себя Елену. «Я Александр Дерюгин, начальник службы безопасности вашего мужа. Теперь и вашей тоже». А потом добавил несколько смущенно. «Простите, я сожалею, что мы вас разбудили. Ты еще, Гарк, не виноват, и щелкни каблуками». Катя покрылась ярким румянцем, прижимая ладони к щекам. «Вот позорище какое!» «Хороша бы она была, если бы набросилась на парочку любовников. А их, бесспорно, связывали теплые, можно сказать, горячие чувства. Кто ж знал, что в Испании куда ни плюнь, кругом одни Александра?» Теперь она хорошо рассмотрела мужчину. Высокий, широкоплечий. При желании Ленка вполне могла за ним спрятаться. Чем она, впрочем, успешно и занималась. «Я не могла уснуть, а тут еще ваша машина». Катя усиленно старалась сохранить невозмутимый вид. «Это же вы приехали? Я спустилась выпить воды». И решила, что мой муж зажимается с любовницей прямо перед носом своей фиктивной жены. «Простите еще раз. Самолет прилетел поздно. Я мог переночевать в городе, но захотелось повидаться с женой. Мы давно не виделись». Суровое лицо вдруг озарело кривоватая улыбка, и Катя поняла, что отчаянно завидует. «Они муж и жена, а я полная дура!» Возможно, Елена говорила ей о муже-избэшнике, когда перечисляла весь персонал, обслуживающий виллу. Но Катя была занята своими раздумьями и явно что-то пропустила. «Забирайте свою жену и идите», — устало сказала Катя, чувствуя себя совершенно безоружной перед чужим неприкрытым проявлением счастья и любви. Она-то теперь точно от подобного надежно защищена. «Я должен находиться в доме, Екатерина Дмитриевна. Лен, ты иди к себе, я зайду потом». Дерюгин вытащил жену из-за спины и легонько подтолкнул в сторону одного из коттеджей. А Катя снова ощутила укол зависти, глядя, как они смотрят друг на друга. Не кстати подумалось. Они тоже все ломают вокруг во время секса. Искрило между парой нешуточно. И учитывая габариты мужчины, скорее всего, так оно и было. А потом уж и вовсе ее решила добить мысль, насколько крепкие кровати в этом доме. И если бы можно было хоть на миг вообразить... «Да бросьте!» – махнула рукой Катя. «Тут на этаже еще 4 свободные спальни. Выбирайте любую, а на территории без вас, Саша, охраны полно». Она пошла в дом, стараясь не смотреть на опешивших супругов, но на пороге обернулась. «Ребят», — сказала почти жалобно, — «здесь есть аптечка. Нужно что-нибудь для сна». Аптечка, конечно же, имелась. Начальник охраны лично разыскал там продолговатый блистер и протянул своей новой хозяйке. Вот только он скептически окинул взглядом ее 1,65 м роста. «Вам надо разделить таблетку и принимать по половине, а можно даже четверть». «Спасибо». Катя вцепилась в блистер обеими руками, пока Дерюгин не передумал. «Обязательно разделю». Обратно пошла через сад, и уже у двери на свой уровень ей вдруг показалось, что наверху в окне горит свет. Пришлось вернуться на лестницу, а поднявшись на 3-й этаж, обнаружила, что дверь заперта. Подергала за ручку, даже позаглядывала внутрь, приложив ладони к глазам домиком. Но в темной глубине ничего не было видно. Катя безрезультатно потыкалась в дверь и отправилась к себе в комнату. «Надо было не слушать и целую выпить». Она смотрела на лежащего рядом Клима и боялась пошевелиться, чтобы тот не исчез. «Все-таки сон». Серебристая дорожка отражалась на морской глади, озаряя спальню холодным лунным светом. Клим лежал на второй половине кровати, подложив под голову локоть, и, не отрываясь, смотрел на Катю. «Просто потрясающий сон!» Решилась, протянула руку и осторожно прикоснулась к гладко выбритой щеке. «Как хорошо, что ты пришел! У него даже мышцы лица напряглись!» «Правда? Ты правда рада меня видеть?» «Конечно. Я люблю, когда ты мне снишься». Мышцы напряглись еще больше и стали просто каменными. «А если бы... я приехал, Ты бы захотела меня видеть? Нет. Катя засмеялась, потому что тело вдруг сделалось невесомым, и она зависла в воздухе над кроватью. Теперь Клим смотрел на нее снизу вверх, и в его глазах читалась настоящая тоска. «Почему, Катенька?» «Потому что ты не приедешь», — объяснила она. «Ты ведь сон. А тот Клим для меня умер. Зачем же ему приезжать?» Она снова протянула руку и вдруг подумала, что ее рука должна провалиться, как в туман, а не утыкаться в теплую кожу. Клим поймал ее за руку, осторожно потянул, чтобы не оторвать. «Все верно, она ведь тоже сон». И Катя легко, как на облачко, приземлилась ему на грудь. И снова отстраненно подумала, что слишком твердая и теплая эта грудь. Обычно даже в самых чувственных ее снах все ощущалось совсем по-другому. «Это потому, что слишком маленькая доза снотворного надо было не делить». Но на такой груди лежать было очень приятно. Катя повернула голову и поцеловала пахнущую цитрусовым гелем кожу. «Нет». Он мягко положил голову обратно. «Не надо, маленькая моя девочка. Я пришел посмотреть на тебя». «Посмотреть?» – разочарованно протянула Катя, устраиваясь на твердой груди. «Ну ладно, раз ты не хочешь». Рука, гладящая ее волосы, потяжелела. «Хочу, любимая. Я без тебя тоски вою. Но так нельзя, это неправильно. Я по-настоящему хочу, а не во сне». «Тогда поцелуй меня, Клим. Ты же можешь просто меня поцеловать?» Она закрыла глаза и обвела его за шею. «Я так соскучилась». Поцелуй вышел долгим и тягучим. Словно они оба соревновались, кто первый не выдержит и его прервет. Никто не победил, потому что оба хотели быть побежденными. Кате все время хотелось взлететь. Тело будто исчезло и парило где-то в невесомости отдельно от нее. А здесь была только она сама и нежность Клима, в которую он топил ее сознание. «Почему, Клим?» Она все-таки спросила, но он покачал головой. «Я же не привидение, чтобы являться тебе во снах и пророчествовать. Мы должны поговорить с тобой наяву, а не так». «Нет», — яростно мотала головой Катя. «Мне не о чем с ним говорить. Он предал меня. Я вышла замуж, Клим». Он изумленно рассматривал ее, а потом снова принимался скользить губами по лицу. Это было приятно, будто крылья бабочек ее ласкали. Катя снова смеялась, а в его глазах отражалась непроглядная тьма. «Ты не веришь, что я тебя люблю, Катя?» — шелестело над ухом. «Ты любишь», — кивала Катя. «Потому что ты тот Клим, который в самом деле меня любил. Это ты все время мне снился. А настоящему Климу я была не нужна, разве что для секса». Тьма стала просто бездонной. «У меня у самого уже крыша едет. Ты права». Клим обхватил ее руками и принялся целовать глаза, брови, виски, зарываясь в волосы. «Спи, моя любимая, моя сильная девочка. Прости меня». Утром Катя недоуменно рассматривала смятую по всему периметру простынь, валяющийся на полу шелковый топ от пижамы. Шортики, правда, были на ней. Мало того, что она проспала до полудня, комнату щедро заливал солнечный свет. Еще и сны снились такие, что в зеркало смотреться было совестно. Надо на ночь включать кондиционер. И таблетку, если пить, то четверть. Правильно сказал Александр. На ее рост и вес этого вполне достаточно. Но кто же знал, что вместо обычного седативного препарата ей выдадут убойный транквилизатор? Уже стоя в душе, поймала одну мысль и срочно захотелось кое-что проверить. Набросила шелковый халат и поднялась на третий уровень. Дверь была открыта нараспашку, внутри пахло полиролью и... Катя несколько раз судорожно втянула воздух. Едва слышный запах табака, или это кто-то с улицы надымил. Вернулась к себе и замерла на пороге, держась за дверную ручку. На смятой постели лежали свежесрезанные розы, такого же ярко-красного оттенка, как уже начавшая увидать роза из сейфа. Горничная Анхель, крепкая черноволосая девица примерно раза в два крупнее Кати, радостно кивала, когда та с помощью Елены пыталась расспросить, откуда в спальне взялись розы. Выяснилось, что Анхель – неисправимо романтичная особа. Она по-своему решила выполнить распоряжение хозяина, пожелавшего, чтобы у его молодой и прекрасной жены каждое утро в спальне стояли свежие цветы. Розы доставляет посыльный, но Анхель показалось мало просто поставить их в вазу. Молодая сеньора как раз вышла из душа и поднялась в кабинет хозяина. Мне показалось очень романтичным, если она увидит цветы на постели. Тем более я как раз собиралась менять белье. Ах, молодой хозяин так трогательно заботится о своей жене, он ее очень любит. Они такая красивая пара. И все в таком роде. На каком-то этапе слушать это стало довольно утомительно. Катя вопросительно взглянула на Елену, та тут же перебила словесное излияние восторженной Анхелики и передала ей пожелание молодой сеньоры впредь цветы от сеньора Александра ставить в вазу. Катя, прикусив губу, вслушивалась в незнакомую речь и осознавала, что в принципе они могут сейчас обсуждать что угодно, включая саму молодую сеньору. Ее познания в испанском были довольно скудными. Пришлось со вздохом признать, что язык учить придется хотя бы для того, чтобы не выглядеть глупо перед персоналом. «Анхель, кто выбирает цветы?» — вспомнила она, прежде чем говорливая девица снова начала трещать по-испански, оживленно размахивая руками. Елена выслушала ответ и перевела Кате. «Она не знает. Скорее всего, Александр Арсентьевич сам разместил заказ в цветочном магазине. Курьер просто доставляет цветы. Если у вас есть какие-то пожелания, я могу передать. Не нужно. Впрочем, передайте, что мне очень приятно». Снова неприятно кольнуло. Невидимый супруг упорно не желает с ней общаться. Хотя Павел объяснил, что тот в курсе, как его жалует молодая жена. Но к чему тогда знаки внимания с довольно-таки интимным подтекстом? Катя всю голову себе сломала, а ни к какому выводу так и не пришла. Дети под присмотром няни играли во дворе. Няня прекрасно говорила по-русски. Но насколько хорошо она владела испанским, Катя оценить не могла. Галина переехала в Испанию вместе с родителями, еще в детстве. Так что, скорее всего, испанский она тоже знала прилично. Завтрак Катя проспала. Но есть совсем не хотелось. А вот кофе бы выпила с удовольствием. «Если позволите, Екатерина Дмитриевна...» Метнулась к кофемашине Елена. И тогда Катю прорвало. «Нет, не позволю!» А в ответ на обращенный на нее полный недоумения взгляд спокойно продолжила. «Если мой муж дал мне карт-бланш на внесение изменений, то давайте начинать с наших взаимоотношений. Вы не видели Павла? И где ваш муж?» Павел нашелся у бассейна, начальник охраны шлялся по территории. Закончилось тем, что по итогу Павел, Елена и ее невыспавшийся супруг сидели на террасе с видом на море. Перед каждым дымилась чашка с кофе. А сами они с некоторым недоумением посматривали на молодую сеньору. Уж очень Катю забавляло это определение. Ваня и Матвей перетащили сюда игрушки и играли рядом на диване. «Значит так...» Она обвела решительным взглядом свой небольшой коллектив и вдруг не к месту вспомнила оперативку у «Короля ночи». Оперативка, компания, отдел, Клим. «Нет, все воспоминания вместе с Климом в топку. Начинаем новую жизнь. Довожу до вашего сведения. Если кто-то из вас еще раз скажет на меня Екатерина Дмитриевна, и этого не будет требовать обстановка, уволю в ту же секунду». Дерюгины растерянно переглянулись, а Пашка опустил голову, пряча улыбку. «Ребят», — совсем другим тоном сказала Катя, «мне все равно, как вы ведете себя с Александром Арсентьевичем. Это ваши с ним дела. Но я не собираюсь жить в условиях, где мне даже не с кем выпить кофе. Я прекрасно понимаю, что нас с вами связывают финансовые отношения, но хотя бы не играть в слугу и господина мы можем». «Я вас поняла, Катя», — медленно кивнула Елена. Ее рука нашла руку мужа и сжала. Кате снова стало завидно, но она постаралась отогнать нехорошие мысли. «Кать, мы поняли». Павел сделал глоток и блаженно вытянул ноги. «А я могу называть вас хотя бы Катериной? прокашлявшись, спросил Дерюгин и с мольбой посмотрел на Катю. Катя переглянулась с Еленой, они обе рассмеялись. «Мама!» – уткнулся Матвей ей в плечо. Ваня сразу же полез обниматься вслед за братом. «У вас очень красивые дети!» Снова прокашлявшись, сказал Дерюгин и приобнял жену за плечи. Затем тут же поправился. «Я хотел сказать, у вас с Александром Арсентьевичем». «У меня тоже могла бы быть красивая маленькая девочка с черными глазами, моя собственная». Катя снова прогнала глупые мысли, причиняющие ненужную боль, и усадила малышей на колени. Пить кофе так было неудобно, но она привычно поддерживала мальчиков, которые отказывались идти на руки и к Шелесту, и к Дерюгину. «А давайте сегодня прокатимся на яхте», – предложил Павел. Катя обомлела, когда увидела белоснежную морскую красавицу, ждущую у причала. Они с девчонками восхищались речным катером. Теперь она понимала, почему Клим так скептически отнесся к их восторженным охам и ахам. Снова Клим. Он когда-нибудь исчезнет из ее мысли окончательно. Она злилась на себя, но в то же время вспоминать сегодняшний сон было очень приятно. Так приятно, что по телу пробегали коротенькие, наэлектризованные волны. Как же они целовались с Климом. И хоть он все время говорил, что только ее поцелует, коротенькая шелковая маечка по итогу куда-то испарилась. Ах, да. Катя видела ее потом на полу. Клим, кстати, тоже был только в шортах. «Кать, хочешь пить?» Пашка вызволил ее из плена сладких воспоминаний. Она обрадованно кивнула и подошла к бортику. Яхта величественно плыла вдоль побережья, изрезанного скалами. Управлял ею Саша Дерюгин. К нему намертво приклеились Ваня с Матвеем. И тот все время улыбался, поглядывая на счастливую малышню. «А вы детей не планируете?» – спросила Катя у Лены, что с блаженством подставляло лицо морскому бризу. «Как получится?» – расплылась та в улыбке. «Мы совсем недавно женаты. Я, конечно, не прочь еще поработать, но Саша хочет настоящую семью». «Правильно. Все нормальные мужчины хотят семью. Это мне вечно попадается не пойми кто». Из-за поворота показалась соседняя вилла. По роскоши она не уступала, а то и переплюнула их с Александром виллу. Прямо над морем нависала просторная терраса. Там, опершись о перила, стоял мужчина. Он был одет в белые шорты и белую рубаху. На голове красовалась такая же белая шляпа. И, наверное, поэтому мужчина казался загорелым, как туземец. Яхта поравнялась с террасой. Мужчина приподнял шляпу и слегка поклонился Кате. И хоть он был на приличном расстоянии, весь его облик показался ей смутно знакомым. По телу пробежал непонятный холодок, будто кто-то внутри включил морозильную камеру. Катя на автомате подняла руку и пошевелила пальцами, а потом повернулась к Елене. «Лена? Как зовут нашего соседа?»